«Товарищ Ринчина слишком уж бурят», – высказал свое мнение Берия. «А у Чайбалсона с бурятами сильные разногласия по национальному вопросу. А старуха нет, она не годится. Она о людях слишком хорошо думает. Ну да, ходит тут и зудит. Дайте ей пострелять по человечкам. Если бы я хоть на секунду решил, что она это всерьез говорит. Нет, она действительно слишком хорошо о людях думает. Но это тоже хорошо, вон». Теперь и консерваторские все на нашей стороне. А знаешь почему? Потому что они теперь думают, что мы, такие же, как и старуха. А мы, старуха мне как-то сказала, что ей очень не нравится то, что мы делаем. Но она понимает, что и наша работа стране очень нужна. Она нас сравнила со ассенизаторами, но, говорит, если дерьмо никто чистить не будет, то страна просто в говне утонет, и поэтому она готова нам всячески помогать, то есть тоже готова стать говночистом, а мы ее от этой обязанности стараемся освободить, то есть она хочет быть чистенькой, она готова в любой момент хоть с головой окунуться в наше дерьмо, это мы стараемся ее от этого дерьма отодвинуть, а она, со своей стороны, старается сделать так, чтобы мы в этом дерьме не утонули, и знаешь, мне иногда даже кажется, что она свою часть работы делает лучше, чем мы свою. А вот это непонятно. Ты что конкретно имеешь в виду? Она просто старается, и успешно старается заранее уменьшить количество дерьма, которое нам разгребать приходится. Взять того же Голицына. Князь, на советскую власть у него зуб вот такой был, а теперь он работает над тем, как добывать очень редкое, но исключительно ценное сырье, и, главное, он до глубины души осознает, благодаря старухиной работе, кстати, что любимым делом он занимается исключительно благодаря этой советской власти, или Пальчинский, ведь откровенным антисоветчиком был, а сейчас уже третий металлургический завод строит. Третий – это где? Третий – это как раз в Биробиджане, неподалеку от строящегося ГЭКа. С тамошнего химзавода к поселку трубу тянут, чтобы газ подавать, а завод как раз на газу работать и будет. Это совершенно новая технология. Тивасин от нее в восторге, а в Биробиждане завод полностью на ней и выстроен будет. Сейчас на заводах, которые этот Пальчинский выстроил, уже производится больше 2 миллионов тонн стали, то есть чуть больше шестой части того, что у нас есть, а у него амбиции до конца пятилетки обеспечить уже больше трети общесоюзного производства, не нынешнего, а на конец пятилетки. То есть был откровенный враг, стал не просто друг, а друг и защитник, и это, наверное, самый заметный пример. А за менее заметными, на любой химзавод зайди и смотри. Каждый второй рабочий, из раскулаченных семей, которые к тому же в приртышье хлеб в стране выращивают, причем столько, сколько черноземной Украине и не снится. Ну вот и попраздновали, а других пластинок нет, можно и патефонные сюда ставить, для этого вот этот рычажок нужно на другую сторону перевернуть. А таких, винилитовых, пока больше сделать не успели, но старуха пообещала к концу месяца еще с десяток названий выпустить. Впрочем, очень помалу. Сейчас на лабораторном заводе у них только один пресс ручной их штампует, но к Новому году и завод новый заработает, там уже больше десятка полуавтоматических прессов поставит. Так что в следующем году «Мелодия» одна даст стране 10 миллионов пластинок с гарантией. Какая «Мелодия»? Эта старуха так новое предприятие по производству пластинок назвала. А что, название подходящее, да и эмблему она нарисовала в тему. Так она еще и художница у нас, ты мне ее эмблему покажи, перед тем, как их на пластинки ставить начнут. Поздно, они уже на каждой пластинке, вот, смотрите. Иосиф Виссарионович с некоторым удивлением уставился на хорошо известное Вере Андреевне из прошлой жизни изображение. Митрофан Иванович Неделин праздник провел хорошо, даже очень хорошо. 5 числа школа, работающая на полигоне Капустин-Яр, выпустила уже 4-й сводный батальон противотанкистов, и за это страна наградила начальника полигона орденом Красной Звезды. Заслуженно наградила, ведь подготовка ракетчика-противотанкиста была делом исключительно непростым, а полигонный завод, на котором восстанавливались и перезаряжались учебные ракеты, постоянно требовал особой заботы. Да, ракеты были холостые, но ракетный порох-то был совершенно настоящим, а чего стоил сбор использованных проводов. Но в стране теперь было 750 подготовленных отделений, и в каждом отделении любой из трех бойцов мог, с вероятностью в 90%, как указывалось в наставлении по использованию ракет, уничтожить любой танк врага. И каждый умел не только навести ракету на цель, но и управлять небольшим автомобильчиком, на котором это отделение передвигалось. Автомобильчик был крошечный, с 12-сильным дизельным мотором и управлялся как мотоцикл, зато он мог проехать даже там, где любой другой автомобиль просто не проехал бы. Правда, кроме трех бойцов и четырех ракет он ничего больше перевести не мог, однако и при этом, по мнению Митрофана Ивановича, батарея противотанкистов, состоящая из четырех отделений, по огневой мощи превосходила батарею 6-дюймовок из 6 орудий, а уж новые ракетные установки, смонтированные на тяжелых грузовиках, превосходили полный артиллерийский полк, и при этом безо всяких лошадей могли перемещаться на одной заправке на 300 километров. Вот только готовить артиллеристов-ракетчиков было делом не только утомительным, но еще и исключительно дорогим, но все же в первую очередь утомительным. И утомляться приходилось еще до начала собственного обучения. Например, из кандидатов в противотанкисты удавалось отобрать лишь одного, к обучению годного из полного армейского взвода. А уж найти умелых водителей тяжелых грузовиков. На полигоне имелась еще и школа военных водителей, в которую принимали хорошо если каждого десятого из тех, кто хотел в нее попасть. А вот из выпускников этой школы, то есть парней, которые грузовиком умели управлять довольно неплохо, к управлению ракетоносцами допускался хорошо если каждый пятый, потому что одно дело – вести грузовик хоть по паршивой, но все же дороге, и совершенно другое дело – провести тяжелую машину по абсолютному бездорожью в степи или тем более в лесу. Правда, леса на полигоне не было, зато лес был на другом полигоне, на далекой Вологодчине, и теперь этот полигон тоже передали под управление Митрофану Ивановичу. И теперь он, закончив празднование, отправился принимать хозяйство далеко на север. Ну а так как время для военных было очень дорого, отправился он туда на самолете. Просто потому, что самолет гораздо быстрее поезда, но и у самолета есть свои недостатки. Так что 10 ноября Митрофан Иванович все еще сидел на аэродроме в подмосковном Монино и изо всех сил старался не наорать на дежурного в ранге КМСК, который в очередной раз сообщил, что дальше лету нет из-за плохой погоды. «Да вы, товарищ комбриг, не расстраивайтесь так, сегодня не улетите, так завтра тоже без гарантии, а вот в понедельник погода обещает, что наверняка полетите. Так чего вам на аэродроме-то киснуть, если хотите, я вам предписание за 5 минут оформлю, и можете в Москву съездить. А чего я в этой Москве не видел?» — огрызнулся товарищ Неделин, который в Москве, кроме двух вокзалов проездом, ничего и не видел на самом-то деле. А там метро новое открыли в праздник, я с женой и детьми ездил, очень красивое, гораздо красивее, чем на первой линии. А еще в военторге командирам продают без очереди новые электрофоны. То есть командиров-то много, однако вам, как комбригу, точно в очереди стоять не придется. Электрофон? Это радио что ли так теперь называется? Нет, это патефон такой электрический, очень хороший, и стоит всего 90 рублей. Вам его точно купить стоит, жену точно порадуете. У вас жена-то есть, и жена есть, и дочка. Вот и купите, они точно рады будут. Нам сюда привезли 6 штук, я не успел купить. А в Москве наши туда вчера ездили, говорят, что если ромба в петлице нет, то неделю в очереди стоять придется, да и то без гарантии, что купишь. А вы для старших командиров там отдельная секция и можно не один электрофон купить. Наш комполка вчера 4 штуки купил. А до Москвы долго ехать? Час на электричке, но она раз в 2 часа. Но если хотите, я в полдень сменяюсь, и на машине вас туда свожу. А я тебе за это я куплю этот электрофон без очереди. Ну, считай, что уговорил. А теперь, летун, подскажи, где у вас тут нормально поесть пока можно? В Кремле в эту субботу тоже шло обсуждение новинки. Довольно специфически это обсуждение шло. Сейчас мы даже стараться не будем увеличивать производство электрофонов, напряженным голосом отчитывался перед Сталиным товарищ Тихонов. Потому что собственно производство процентов на 10, может даже на 15 нарастить можно, но вот с упаковкой. Сейчас они упаковываются в коробке из гофрокартона, который в Лесогорске производится, а этого картона даже на то, что сделать на лабораторном заводе успевают, не хватает. Из-за этого в ГУМе и ЦУМе, где основные продажи ведутся, мы организовали прием этих коробок от покупателей, и за каждую платим по 5 рублей. Возвращают многие, причем некоторые сразу, как покупку оформляют. Все же деньги немалые, но наши специалисты считают, что повторно коробку можно всего раза 3-4 использовать. Ваши предложения? Никаких предложений, то есть сейчас, Причем совершенно независимо от этих электрофонов, ведутся пусконаладочные работы на новом целлюлозно-бумажной заводе, который на Ангаре, севернее Братска, по предложению старухи выстроен. К Новому году проблему коробок для электрофонов решим. То есть предложение построить еще один завод по выпуску упаковочного картона в Вятке. И еще один, в районе Капустина-Яра. Там, если я верно помню, вообще сплошная тайга в степи растет. Так, леса там девать некуда, там камыша много, а для выделки упаковки камыш сгодится. В любом случае упаковочного картона потребуется много, просто мы раньше на это как-то внимания не обращали. Если бы не старуха, то и в Лесогорске его не стали бы делать. Вот, какая-то сопливая девчонка заранее успевает продумать, что стране потребуется, а кроме нее, у вас своих голов в комитете что ли нет? У нас в комитете есть старуха. С легкой улыбкой парировал выпад Сталина Валентин Ильич. И нам ее за глаза хватает, даже не знаем, куда от нее прятаться. А вот в других наркоматах, это уже их дело. Ладно, а если какие-нибудь деревянные коробки приспособить, все равно до 15 января новый сборочный завод мы не запустим, а к тому времени что-нибудь, да придумаем. Хорошо, жду подробного изложения ваших придумок. Идите. Когда дверь за Тихоновым закрылась, Иосиф Виссарионович подошел к стоящему в кабинете электрофону, посмотрел на лежащие рядом пластинки, их ему уже больше десятка разных принесли, пробные экземпляры, несколько секунд подумал, и положил одну из них на диск проигрывателя, подвинул рычажок до упора и вернулся в кресло, а спустя пару секунд в кабинете, в который уже раз раздались звуки последней поэмы. Глава 6. Вера 10 ноября встретила в Стокгольме, то есть встретила она это число еще в Ленинграде, а вот рассвет, уже в шведской столице, на аэродроме, куда приземлился ее самолет. В Швецию девушка не просто так полетела, а с подарками для бизнес-партнерши, и ее очень удивило то, что на таможне, куда она поначалу сунулась, ей вежливо сообщили, что Фрёкин Синицкая в соответствии с королевским указом может таможню в Швеции проходить без досмотра багажа. Встретившая ее в аэропорту Марта, хихикнув, ситуацию прояснила. «Я была на приеме у короля, и рассказала ему о том, что четверть промышленности нашей страны работает по твоим заказам. Он это проверил, и теперь госпожа Вера Синицкая носит почетный титул «Кунгенс Велком» на ГСТ. Желанный гость короля, я же его вообще не знаю». «Достаточно, что он знает, сколько ты у нас всего заказываешь». Он в указе отдельно написал, что Фрёкин Синицкая сделала Швецию единственной страной в Европе, которой не коснулся кризис. «Жалко, что жалко, тебе не нравится? Жалко, что я этого раньше не знала. Я только тебе подарки привезла, а надо бы и ему такой музыкальный ящик подарить. Ну ничего, ребята сделают, я ему на Рождество подарю. Какой музыкальный ящик? Домой приедем к тебе». Я покажу, и не только его, у меня много нового и интересного. После того, как Вера распаковала большой электрофон и поставила пластинку с симфонией Бетховена, она приступила к рассказу о новинках. Вот этот здоровенный ящик, он тебе обойдется в 1500 крон с поставкой и выгрузкой на твой склад. У нас он, конечно, стоит гораздо дешевле, но во-первых, я должна учитывать ввозные пошлины, а во-вторых, у нас их даже продают по записи за пару месяцев до поставки, а ты получишь сразу сколько захочешь. И если будешь их продавать дешевле, чем по 2, буду продавать дешевле, по 1999 крон. Ты всегда отличалась великолепной деловой хваткой. А вот этот маленький ящичек, тоже электрофон, ты его потом послушаешь, если захочешь, конечно, у него звук заметно хуже, но тебе он достанется всего по 70 крон, или по 50, если ты, как женщина мудрая, вот эти ящики будешь делать сама, то есть на своем заводе, и просто вставлять в эти ящики все нужные готовые детали. Завтра же зарегистрирую новый завод. А пластинки, я уже сказала, это совершенно новая пластмасса, из нее пластинки для патефонов делать нельзя, патефон их за пару прогонов изувечит. А на электрофоне они и 1000 проигрываний без особой потери качества выдержат. Но проблем с ними 2, и обе с пластмассой не связаны. Изготовление матриц для них в общем, фабрика по изготовлению матриц обойдется в такие деньги, что пластинки никто покупать не станет. А у тебя, а в СССР пластинки, это средство пропаганды, и на это средство там не жалеют. Но пропаганда не занимает эту фабрику круглосуточно, так что я могу тебе даже готовые матрицы поставлять. Однако тут всплывет другая проблема. Оборудование для штамповки пластинок окупается примерно после выпуска 100-миллионной пластинки. Так что лично мне удобнее и выгоднее тебе готовые пластинник отгружать. И конкуренты мне фабрику не сожгут приемлемо. Вот только не думаю, что русскую музыку. А для записи звука я тебе оборудование могу в аренду предоставить, и даже инженеров, которые звук запишут правильно, тебе на прокат выдам. Это чтобы время зря не терять, потом своих обучи, что есть мои, твоих обучит. Я думаю, что если записать для начала хотя бы Митса Марваку Альфвина, думаю, что Хуга будет счастлив, если его рапсодия станет первой шведской пластинкой нового типа. Как я вижу, она целиком на одну поместится. Я тогда завтра же с ним об этом поговорю. Ты уже на завтра столько наметила сделать, а теперь смотри, эта зажигалка, газовая, можно ее пустить в продажу под названием «Газтендере», но лучше использовать английское название «Газликхтер», название запатентовать и продавать ее по всей Европе и в Америке. Почем? Для тебя, как старой подруги, всего 75 ире. У нас они тоже по рублю продаются. Ее в принципе курильщику может хватить где-то на месяц, потом ее теоретически перезаправить можно. Там специальный газ в баллончиках. Вот таких баллончик стоит уже 8 крон. Но эту зажигалку перезаправить можно раза 2, или даже 3. А вот это, ее и на сотню перезаправок хватит. Но она даже лучшей подруге встанет крон в 10. Зато здесь кремень не нужен. Еще вот такая зажигалка. Честно говоря, ее мои инженеры специально для товарища Сталина разработали, ей удобно трубку разжигать. А если мы в рекламе напишем, что такой же ваш Сталин пользуется, он не возмутится. Я, конечно, готова буду за это отдельно заплатить. Думаешь, что с такой рекламой ее здесь кто-то купит? Каждый четвертый рабочий в стране работает благодаря Сталину, то есть твоим заказам, но все знают, что делают продукцию для России и Сталина лично. Если ты приделаешь сюда маленький барельеф вашего Сталина, то я и по 20 крон за каждую готова отдать. А ты бы поместила на зажигалку портрет короля Густава? Поняла, извини, это был просто приступ жадности. Но на словах-то можно будет Сталина упомянуть, я уточню, но пока все же воздержись. Вот эта зажигалка каминная, тоже перезаряжаемая, пойдет по 5 крон. Беру все. И поскольку тебе их присылать? Я же сказала, все беру. В конце-то концов просто подарю подруге пару миллионов крон, и кто меня осудит? Марта рассмеялась. Я пока про зажигалки только говорю, а насчет электрофонов, я еще подумаю. То есть маленькие, как ты сказала, буду собирать на собственном заводе, думаю, для начала штук по 1000 в месяц. Тебе за них деньгами платить или как обычно? Мне нужен еще один целлюлозно-бумажный завод, такой же, как ты в Бельгии мне покупала, и установку для изготовления гофрокартона. Тебе обязательно бельгийский завод нужен, мы здесь в Швеции можем не хуже сделать. Мне все равно, меня только мощность завода интересует. Ну и цена, конечно, мы подешевле тебе завод выстроим, только подольше немного, на месяц-полтора подольше. Мне нужно побыстрее, я понимаю, но я пообещала королю Густаву, что постараюсь все твои заказы у нас в Швеции размещать. Если ты закажешь завод в Швеции, мы все будем тебе очень благодарны, а ты сможешь у короля себе что-то выторговать. И как я с ним торговаться буду? По телефону, рассмеялась Вера. Если тебе на самом деле хочется, я могу тебе организовать с ним встречу. Завтра, или даже сегодня вечером. Это не очень сложно будет, ведь теперь благодаря тебе мой Карл, третий по богатству швед, а ты, а я, у меня же больше половины капитала за границей, но да, и король это знает. Хорошо, попробую договориться на сегодня, ведь ты именно его желанная гостья. А что ты хочешь у него выторговать? Пока не знаю, может быть лицензию на бофорсы, я тебя не слышала, и вообще не знаю, о чем ты говоришь, и знать не хочу. Ладно, выглядишь ты не хуже принцессы, а твой акцент, он, хотя и забавный, но даже приятный, надеюсь. Ты не привезла с собой твой ужасный мотоциклетный костюм? Я не до такой степени дура. А где Карл? Да все в своей мастерской возится. Он ведь теперь еще и личный автомастер короля, а с железками ему возиться нравится. У него, конечно, теперь такие расценки на работу, но тебе он, если понадобится, все бесплатно починит. Еще и приплатит, Марта рассмеялась. А это почему? А у него на вывеске написано, что в его мастерской даже ты свой автомобиль обслуживаешь. Но ты же не станешь из-за этого ругаться, он, как и Элов, 10% выручки относит твоему этому представителю. Видимо, Марта действительно стала очень важной особой. Король пригласил Веру на ужин. Поблагодарил ее за тесное сотрудничество со шведским бизнесом. Поинтересовался насчет дальнейшего сотрудничества. Ваше Величество, любое сотрудничество основывается на взаимной выгоде. И пока эта выгода имеется, сотрудничество, взаимовыгодную торговлю, то есть, можно расширять до бесконечности. Но вы и сами понимаете, что выгода должна быть взаимной, и она не всегда ограничивается деньгами. Больше скажу, меня деньги даже не особо интересуют. Даже так, конечно, потому что деньги я могу получать где угодно. Сейчас Электролюкс практически полностью захватил американский рынок холодильников и стиральных машин, приобретая у меня критически важные детали. Но эти же детали я могу продавать любой другой компании и продаю их компании шведской лишь потому, что Швеция мне кое-что давала взамен, не деньги. Вы же прекрасно знаете, что я большую часть получаемых от шведских компаний денег в Швеции же и трачу. Но я получаю от них не только деньги, но и, скажем, некоторые услуги или, скажем, нематериальные сущности, те же лицензии. И вот сегодня мне внезапно очень понадобилась лицензия на пушку Л-60. Я могу точно такие же и без получения лицензии делать, технически могу, но мне дорога моя репутация как ответственного и честного бизнесмена. Так что если я получу такую лицензию и парочку пушек в качестве, так сказать, действующих образцов, но я не распоряжаюсь продукцией и лицензиями частных компаний, я знаю, но если у меня не будет лицензии на Л-60, то мне понадобится лицензия на какое-то иное подобное оружие в другой стране, и мне придется в этой другой стране изыскивать для приобретения лицензии средства, продавая в этой другой стране те же детали для холодильников и стиральных машин, и налаживать торговые отношения, взаимовыгодные отношения с машиностроительными компаниями этих стран, заказывая у них, а не в Швеции, оборудование для моих заводов. Мне вот сейчас срочно потребовался целлюлозно-бумажный завод, а бельгийцы готовы его мне поставить несколько быстрее, но если шведский капитал пойдет мне навстречу, то я готова и сама пойти навстречу шведскому капиталу. То есть вы хотели бы у нас заказать завод по производству оружия, но оружие-то сугубо оборонительное. Мне нужны только зенитные пушки. И нет, мне завод не нужен, я всего лишь хочу приобрести подтверждение моей деловой репутации. Потому что такие пушки я могу и сама сделать, уже могу. Поэтому от Швеции я хочу получить лишь лицензию, ну и то, что к ней обычно прилагается. Чертежи, может быть, описание технологий какие-то, я не знаю, специалисты с Бофорса лучше нас в курсе, что в лицензию входит, они же эти лицензии постоянно продают. И вот когда я получу это подтверждение моей репутации, мне не останется ничего иного, как эту репутацию сохранять, заказывая бумажную фабрику в Швеции. Я думаю, что вы не откажетесь принять в дар от меня пару пушек. Зачем? Я заплачу, сколько они стоят. А я тоже желаю сохранить свою репутацию как щедрого правителя, усмехнулся Густав. Что же до лицензии? Надеюсь, у торговцев с Бофорса хватит ума не ссориться со своим королем. А то, что вам завод строить не нужно, это даже к лучшему. В компании как раз большие проблемы именно с производством. Я предлагаю договориться так. Вы с ними встретитесь, сами обо всем договоритесь, а если вы им поможете увеличить производство, например, поставляя им какие-то детали. У вас же есть в Швеции именно ваше представительство, расширить статус желанного гостя на вашу компанию, на вашу личную компанию, если такой статус увеличит доходы компании шведской. Спасибо, Ваше Величество. Я очень рада убедиться в том, что Швецией правит действительно мудрый монарх, а я рад убедиться в том, что в России, в Советской России, есть действительно мудрые женщины, с которыми приятно иметь дело. И при этих словах Густав чуть заметно хмыкнул. Вера улыбнулась уже широко. Они друг друга поняли. Но, протокол, Александра Михайловна сообщила, что она даже в посольство не заходила, а вечером посетила Густава V, он ее на ужин пригласил. О чем они там говорили, неизвестно, но сообщают, что вышла она с довольной улыбкой во всю физиономию. И что это может значить? Товарищ Афанасьев тоже прислал телеграмму, ответил Сталину товарищ Тихонов. Она просит к Рождеству, к европейскому Рождеству, изготовить один большой электрофон в подарок этому Густаву. И попросила парней из Фрязино подготовить команду с магнитофонами и прочей аппаратурой для обустройства в Стокгольме студии звукозаписи, причем на это дала им 2 недели. То есть она решила продать лицензию на новые пластинки. Нет, пластинки мы для Швеции будем у нас делать, просто музыку на них будем шведскую записывать на магнитофоны только. Похоже, она придумала, как продавать 150 грамм своей пластмассы за 5 крон, а сколько мы на этом валюты заработаем. Пока неизвестно, сколько получится там пластинок продать, но мне кажется, что поездку эту она окупит многократно. Но ведь эти пластинки на патефоне. Она также распорядилась производство комплектующих для электрофонов максимально увеличить на всех заводах, кроме сборочного, и корпуса для них тоже пока дополнительно не делать. А еще, попросила начать подготовку площадки в Маклакова для размещения нового целлюлозно-бумажного завода. Сдается мне, что она какое-то новое очень выгодное дело с Мартой Густавссон затеяла. По крайней мере, по поводу целлюлозно-бумажного завода она о деньгах, тем более о валюте, и не заикнулась, но готовить площадку под завод уже попросила. А как оттуда возить? Будем думать насчет железной дороги. Она ведь места для заводов подбирает, очень правильно подбирает, хотя это мы уже потом понимать начинаем. Там ведь действительно великолепная сосна, и ее очень много. Тем более, что в Маклакова и лесопильный завод уже довольно немаленький имеется, и лесная биржа. Ну, думайте о дороге с рельсами, надеюсь, проблем уже не будет. Сталинск рельсами обеспечит или Ленинск-Кузнецкий, где уже запустили первую печь для прямого восстановления железа. То есть Ленинск возьмет на себя плановые поставки стали Новокузнецка взамен на дополнительные рельсы. Мне вот иногда становится очень интересно, почему это, товарищ Тихонов, продукцию заводов НТК «Газплан» во внимание не принимает. «Газплан» принимает, но если наш завод начинает работать на год раньше плана, у вас все заводы раньше плана работать начинают, они там что, не в курсе? Вы их не информируете заранее? Мы информируем, о наших планах информируем. Но вот о том, что в Биробиджанском районе найдут огромное месторождение брусита и за 3 месяца там смогут наладить производство магнезитовых огнеупоров, мы заранее знать не могли. А как же тогда за 3 месяца успели производство наладить? Ну, оборудование, большую часть его, туда заранее завезли. Заранее, не зная о месторождении, старуха сказала, что там должен быть магнезит где-то поблизости. Товарищ Мерчинт говорил, что у нее свои представления о геологии, несистематические знания, и часто непоследовательные, но она очень часто просто угадывает. И все равно там завод огнеупоров нужен был. Ладно, как любит говорить ваша наша старуха, отмазка признается кузявой. Но когда будет известно подробнее, что она в Швеции снова затеяла, немедленно вам сообщу, не мне, Лаврентию Павловичу. Спасибо, можете идти. В Москву Вера вернулась в пятницу после обеда, и прямо с аэродрома поехала в управление НТК. Там она зашла в кабинет председателя и немного его ошарашила, сообщив о результате своего визита в Швецию. «Валентин Ильич, вы там распорядитесь у меня из самолета пушки забрать». «Какие пушки?» «40-миллиметровые, автоматические зенитные, производство компании «Бофорс». Только они там без лафетов, лафеты шведы чуть позже морем пришлют». «Так а зачем мне эти пушки?» «А мы их делать будем. Мне шведы лицензию на эти пушки подарили». «Подарили пушки и лицензию на них. Если честно, то пушки мне подарил шведский король, за то, что я такая красивая и умная. А вот в компании «Бофорс» мне подарили именно лицензию. Причем, можно сказать, бесплатно подарили. А можно, как я понимаю, и не говорить. Нельзя. Мне лицензия досталась бесплатно, и мы даже не будем делать лицензионные им отчисления, но отчисления не будем делать только если мы им продадим, причем за деньги продадим, сколько-то лафетов для этих пушек. Как раз таких, какие они на корабле уже к нам отправили. Лафеты мы им не в убыток себе поставлять будем, так что с этим все в порядке. А зачем шведам наши лафеты? Они что, их сами сделать не могут? Могут, но у них заводик крошечный, они с заказами не справляются. Мы им с лафетами и поможем. А они свои пушки продадут да немецким фашистам и продадут. Фашисты немецкие у них пушки не покупают. Они уже лицензию купили и сами эти пушки делают. Могут и лафеты шведам сделать, но уж лучше лафеты сделаем мы. И себе денежек заработаем, и фашиста обездолим хоть немного. А зачем нам эти пушки? Пушка, она очень неплохая. Можно сказать, лучшая из того, что сейчас в мире делается. Но мы можем ее еще прилично так улучшить, и лучшая в мире зенитка среднего калибра будет уже у нас. И не только зенитка. Я уточню этот вопрос у военных. Уточняйте. Они уже в прошлом году или даже в позапрошлом хотели лицензию купить, но им не продали. А тебе продали, значит, и мне не продали. Повторяю еще раз. Мне лицензию подарили. По личной просьбе товарища короля. А с чего это Густав так тебя залюбил-то, что аж пушками одарил? А с того, что я заказ на новый целлюлозно-бумажный завод у шведов разместила. Ихний король очень, знаете ли, беспокоится о том, чтобы среди шведских рабочих безработица не случилась, а простая советская девица. Доктор химических наук, профессор и мой заместитель, продолжай. Так вот, эта самая девица обеспечивает, как оказалось, работой больше 20% шведских работяг. Ну как тут такой милашке отказать-то в пушчинке паршивой? А где эти 20%? Что-то я их не особо наблюдаю. Шведы продают почти все холодильники в США, и делают эти холодильники как раз шведские рабочие. Стиральные машины и порошки, прочее всякое. Работают шведы на американский вроде бы рынок, но без меня-то у них ничего не получится. И на рынок Франции, Германии, Италии хрен знает еще кого, мне плевать, на какие рынки они сейчас вылезли. Но в Швеции из-за этого никакого кризиса не замечают, а у нас завод от Хадсона уже 200 тысяч автомобилей в год производит. Все. Понял, осознал, раскаиваюсь. А что с электрофонами? Почему только запчасти для них? Тупую, дешевую, но трудоемкую работу по изготовлению ящиков я переложила на Марту. Ей, от короля почет и уважение за еще 500 рабочих мест, нам, еще чего-нибудь. Не повезет, так хоть часть бумажного завода оплатим за счет вертушек. А если повезет, и этот завод оплатим, и еще один или даже два. Только я еще не придумала, заводы по производству чего, но у нас, слава богу, Газплан есть, там люди умные, придумают, как эти денежки бездарно промотать. А новый пушечный завод, уже про него забыла? Пушечный надо делать самим, за наши собственные рубли причем, и делать очень тихо. Вы этот вопрос отдельно с Лаврентием Павловичем обсудите, а я с ребятами с лабораторного завода вы пушки, как разгрузите, на лабораторные везите сразу, я там ребятам скажу, как их можно существенно улучшить. А я, если понадоблюсь, дома буду отсыпаться. Завтра у меня по расписанию сразу 3 лекции. Когда старуха поставила перед Сашей Савельевым задачу, он возмутился. Как, мне, дипломированному инженеру? Но на его возмущение старуха ответила усталым голосом. Мальчик, если бы я хоть на секунду подумала, что это сделать просто, то я наняла бы пару бондарей. Но это сделать очень непросто, и тебе я эту работу доверяю потому, что ты успел музыке обучиться и даже слух у тебя какой-то есть. Саша сначала это принял за издевку. Не потому, что она назвала его мальчиком. Старуха довольно часто, когда уставала, так к парням обращалась, а потому, что когда-то его из музыкальной школы и выгнали в связи с отсутствием слуха. Правда, уже в институте в мужской хор его взяли с удовольствием, это он сам удовольствия от хора не получил и вскоре его бросил, но слова старухи показались ему обидными. Давно уже, с тех пор почти 9 месяцев прошло, и оказалось, что старуха-то действительно не послала его, а именно доверила ему эту работу. Исследования зарубежных аналогов сразу показали, что изготовить барабаны, причем такие, чтобы они хорошо звучали, очень непросто. И постепенно выделенный ему заводик, который поначалу очень мало отличался, по крайней мере по оснащению, от обычной бондарной мастерской, начал обрастать станками. Простыми станками, а также станками посложнее, и очень даже непростыми. А еще на заводе появилась электропечь для плавки латуни, гальванический цех, механические и даже собственная станция вулканизации для выделки резиновых деталей. Ну, казалось бы, что сложного в изготовлении простой тарелки? Берется кусок латуни, выдавливается в форме на гидравлическом прессе, и все. То есть, оказывается, все в той части, которая именуется изготовлением заготовки. А потом эту заготовку требуется обточить, снимая при этом латунь буквально на доли миллиметра, затем ее нужно проковать, причем не целиком, а маленькими кусочками, так, что на пневматическом молоте требуется нанести на одну тарелку пару тысяч ударов, и не просто ударов, а ударов требуемой силы строго в нужные места. Пока что одну тарелку проковывать на заводе научились лишь трое парней, и получалось у них сделать по 2-3 тарелки за смену, но Саша теперь считал это невероятным успехом. А барабаны, с ними было гораздо хуже. Бочку нужно было склеить из тщательно подобранных и великолепно обработанных кленовых клепок, Затем ее требовалось аккуратно обточить изнутри и снаружи, покрасить, причем покраска шла в 5 отдельных этапов, с исключительно высокой точностью привинтить крепеж, который тоже простым в изготовлении не был, а затем надеть на почти готовый барабан пластиковые мембраны, для изготовления которых на заводе пришлось организовать целых 2 специализированных участка. Зато сегодня, всего за неделю до Нового года, директор завода ударных инструментов Александр Савельев с гордостью за досрочно выполненное задание подписал накладную и путевой лист на первый отгруженный комплект ударной установки. Еще он подумал, что отправляя завтра 6 таких же, он уже вряд ли испытает такую же радость, но вот осознание того, что в СССР никто ничего подобного еще не делал, останется с ним очень надолго. Глава 7. Перед европейским Рождеством Вера снова слетала в Стокгольм, вручить королю подарок. И Берия, и Сталин были против того, чтобы туда летела Вера, но товарищ Афанасьев подтвердил, что передачу подарка через советскую послицу Густав воспримет как оскорбление. Он ее терпеть не мог и все это знали. Так что пришлось лететь с электрофоном именно Вере, и король не оскорбился. Напротив, он действительно обрадовался, в том числе и тому, что в СССР делают пластинки со шведской музыкой. Марта очень быстро организовала студию для записи музыки, куда было привезено много практически уникального оборудования, но студия была все же небольшой, в ней хорошо было писать сольные выступления или делать записи каких-нибудь камерных ансамблей. Так что записывать знаменитую шведскую рапсодию и еще 4 произведения Альфвина, чтобы заполнить 2 пластинки, пришлось в Концертусите, самом известном концертном зале шведской столицы, и записывать пришлось все же ночью. Хуг Альфвин, автор этой рапсодии, известный на всю Швецию дирижер, оказался человеком очень непрактичным. Марта ему предложила на выбор или гонорар в 2500 крон или по 10 эрис каждой проданной пластинки, и музыкант выбрал первый вариант. В принципе, его можно было понять, сейчас в основном тиражи пластинок колебались в районе 5, максимум 10 тысяч, но тут он точно прогадал, то есть в перспективе прогадал, потому что до Рождества Марта смогла продать только пару сотен электрофонов, и пару тысяч, уже в рождественскую распродажу, и каждый покупатель электрофона приобретал и как минимум 1 из 4 уже отпечатанных в СССР, пластинок с произведениями этого шведа. А студия звукозаписи в Стокгольме работала вообще без перерывов. Желающих увековечиться в винилите оказалось неожиданно много, так что уже образовалась довольно приличная очередь из деятелей музыкальной культуры. Образовалась даже несмотря на то, что студия просто за процедуру записи брала по 500 крон в час, и время всегда считалось в полных часах. Марта рассчитывала в следующем году продать в Швеции минимум 20 тысяч электрофонов, и еще 100 тысяч, в Европе, и на каждой продать по 20 пластинок. Так что в студию теперь приезжали и немецкие исполнители, и французские, и итальянские, но пока она заказывала в основном отечественные произведения, оставляя иностранные записи на потом. А любительские в Лианозово делали по упрощенной технологии, выпуская их тиражами по 100 штук, больше упрощенная матрица просто не выдерживала, и их просто отдавали исполнителям, правда, тоже за деньги. Когда Вера вернулась в Москву, ее пригласил Иосиф Виссарионович. «Я гляжу, вам очень понравилось в Швеции. Мне нравится оттуда деньги и станки получать. А сама по себе Швеция, если не считать примерно половину из тех шведов, которые работают по нашим советским заказам, то подавляющее большинство шведов к СССР и вообще к русским относится резко отрицательно. Половина так просто нас ненавидит. Тот же Густав, он очень позитивно к Гитлеру относится, помогает ему и армию вооружать, и вообще, меня он бы с удовольствием собственными руками задушил, но он тебе присвоил звание желанного гостя. Он нас ненавидит, но он не дурак, ведь шведская промышленность на самом деле на четверть работает по нашим заказам или на наших поставках, и он прекрасно понимает, что я могу эту четверть промышленности мгновенно остановить, а это уже народные волнения, практически революция, так что он меня вынужден терпеть и делать приятную рожу при виде меня. Ну, еще пару лет пусть делает, потом мы всю эту шведскую торговлишку прикроем за ненадобностью. То есть не всю, Марта, как посредник при продаже наших товаров, нам еще очень пригодится. Ты говоришь о своей подруге как, она мне не подруга, и я ей тоже не подруга. Мы просто организовали совместный бизнес, в котором оба зависим от партнера. Причем она тоже не дура, понимает, что теперь она от меня куда как больше зависит, чем я от нее. Так что она-то меня и дальше будет облизывать, а нам получаемые через нее деньги тоже лишними не окажутся. Можно, конечно, эти потоки денег переключить на других партнеров, но и другие окажутся такими же сволочами, так уж лучше работать со сволочью знакомой. Ведь даже когда война начнется, она будет эти потоки нам обеспечивать. А ты не боишься в Швеции такие деньги держать? Ведь если ты говоришь, что шведы нас ненавидят, я там не держу никаких денег. На счетах у Афанасьева хорошо, если сотня тысяч крон хранится, для оперативных расчетов. Я, собственно, и стараюсь все получаемые через Марту или через Электролюкс деньги сразу же и тратить. Исключительно для того, чтобы денег хранить не надо было. А если вдруг получаются какие-то сверхплановые доходы, у нас-то в СССР чего только нет. Чего не хватишься, того и нет. Я вот зажигалки газовые Марте подсунула. Там доход, конечно, копеечный, многого не купишь. Так я станки и оборудование для скрипичной фабрики приобрела. Эти твои черные скрипки делать? Нет, черные скрипки получаются не особо дешевые. Я купила фабрику, которая обычные скрипки делать будет, деревянные. Парни из Петровска, когда налаживали производство черных, насобирали скрипичных мастеров буквально несколько сотен, но на химпроизводстве-то им делать вообще нечего, так что пусть на традиционной фабрике поработают. И зачем нам столько скрипок? Но ты права, у нас даже балалайк, и то не хватает. Балалайки они-то как раз народу и не нужны. Так называемая русская балалайка вообще народу не знакома. Это как, русская и незнакома? Треугольную балалайку изобрели в самом конце прошлого века Андреев и Пасербский. Точнее, ее изобрел Франц Пасербский, у него и патент на это изобретение есть германский, а Андреев зажравшихся буржуев, изображающих единение с простым народом, на ней играть учил. Инструмент-то примитивный, из него звук извлекать несложно. А народная балалайка, она вообще другая, с двумя струнами, с вот таким грифом, и играли на них самые что ни на есть голодранцы, которые не могли денег наскрести на дешевенькую домру или тем более скрипку и топором из полена себе балалайки выстругивали. Я проверяла. Севернее Воронежа и Тамбова в любой деревне как минимум одна скрипка имеется, а гармонь, хорошо если одна на два десятка деревень есть. Балалайк же вообще нет и не нужны они там никому. В Белоруссии в любой деревне несколько человек на скрипках прекрасно играют, то есть умеют играть. В России еще с 12 века главным народным инструментом был гудок. Дудка что ли? Гудок – это скрипка такая древняя. Немного форма другая, но суть так, что скрипка – это самый что ни на есть русский народный инструмент. Вот только в основном качество их паршивое, а хочется всем инструмент получше. Поэтому поставить завод, который сможет изготавливать сотню тысяч скрипок в год, этого даже недостаточно будет. Не знал. А ты, гляжу, о музыке и инструментах очень много знаешь. И музыку сочиняешь замечательную. Не хочешь заняться управлением производства музыкальных инструментов? Не хочу. Но занимаюсь, через не хочу занимаюсь. Потому что от наших, извините, руководителей советской культуры милости ждать не приходится, как, собственно, и культуры. Я еще заказал оборудование для рояльной фабрики у немцев, пусть в Калуге еще и пианино делают. И ты мне сейчас расскажешь, что пианино, тоже древний русский народный инструмент еще с 12 века. Нет, но пианино должно стоять в каждой советской школе. Инструмент великолепный, простой в освоении, с ним музыку детям преподавать, самое милое дело. А почему именно в Калуге? Так захотелось. На самом деле там сейчас стройкомплекс не загружен, они быстро фабрику выстроить смогут, и народ для работы на фабрике скоро будет. Турбинный завод 2 в ЗУ организовал, но им уже столько рабочих, сколько там подготовит в этом году, и не нужно, а ведь выпустятся-то дети, им куда-то переезжать самостоятельно еще рановато. Ладно, это я просто так спросил, а ты речи свои антисоветские все же поумерь, ругать советскую власть. А я просто ответила, и я не ругаю, а критикую, предлагая, между прочим, разумную альтернативу как раз антисоветской деятельности отдельных товарищей, например, в области той же культуры. На самом деле было бы хорошо в каждом областном центре, вообще в каждом городе, где население больше сотни тысяч, музыкальные школы открыть или даже техникумы, чтобы преподавателей готовить. По специальностям рояль, скрипка, на юге еще домра, это в обязательном порядке, а позже можно нужно будет список инструментов расширить так, чтобы из выпускников таких техникумов можно было хоть симфонический оркестр организовать. Ну у тебя и замах, а средства на все это или ты опять откуда-то изыщешь? Приспичит, так изыщу, но только если вы мне всех руководителей советской культуры разрешите немножко так порасстреливать. А пока у меня деньги на совсем другие проекты тратятся, я имею в виду наши, советские деньги. И на что именно? Я хочу, чтобы империалисты боялись Красную Армию до мокрых штанов. Даже не так, я хочу, чтобы у них при одной мысли о возможной войне с СССР в штанах становилось мокро, грязно и вонюче. Мы видели ваши ракеты, да, впечатляют. Думаешь, если их показать, ну, тем же немецким, не нужно им ничего показывать. Оружие – это, конечно, штука полезная, но как там Наполеон говорил, войско баранов, возглавляемое львом, всегда одержит победу над войском львов, возглавляемых бараном. Пока я вижу только одного льва, меня, удивился Сталин. Нет, вы не воитель, а руководитель государства. А пока у нас один настоящий воитель, Лаврентий Павлович. Ты ошибаешься, он вообще не военный, но он в ежовых рукавицах держит целую толпу военных и заставляет их воспитывать бойцов по-настоящему. В войсках КГБ, во-первых, единоначалие, во-вторых, железная дисциплина. И вот Лаврентий Павлович эту дисциплину и обеспечивает. А я прилагаю все силы к тому, чтобы у него было не 70 тысяч бойцов, а как минимум полмиллиона. Полмиллиона дисциплинированных, прекрасно обученных и обеспеченных всем необходимым бойцов. Мое тут дело, как раз последнее. Все необходимое сделать. Ну хорошо, Лаврентий второй пункт обеспечивает, ты третий. А первый, устав КГБ, или как там этот документ называется, ведь в комитете каждый командир, он и по званию комиссар, и по обязанностям. Зато решения принимаются быстро, никому не нужно сопли по столу размазывать. И в НТК ведь так же, конечно, НТК ведь, по сути, тоже Лаврентий Павлович создал. То есть он и в КГБ точно такую же систему организовал, как в НТК. Каждый знает, за что он отвечает, и каждый отвечает, и еще знает, чем именно он отвечает. Вот взять простого рабочего, у него и жилье хорошее, и зарплата, но если он работать будет плохо, то он безо всякой волокиты просто теряет и жилье, и зарплату. Поэтому-то каждый рабочий на предприятиях НТК постоянно учится хорошо работать, и если он работает хорошо, то размеры благ для него постоянно растут. Но ведь рабочий может просто что-то не уметь, а они все сначала ничего не умели. Система-то в НТК как устроена? Строится завод, и пока он строится, куча народа обучается рабочим профессиям. Это даже не особенно трудно, на третий разряд токарь или фрезеровщик учится 3 месяца. То есть не трудно, если сам человек учиться хочет, но у нас каждый знает, выучится, получит жилье и зарплату, не выучится, гуляй, ты больше комитету вообще не интересен. И почти все именно учатся с утра и до ночи, а дальше, учатся уже на рабочем месте. Хорошо выучился, получил, скажем, 4-й разряд, и ты уже старший рабочий с повышенным окладом и отдельной квартирой. Вырос до 5-го разряда, станешь бригадиром или даже мастером. И зачем на заводе столько мастеров? На одном заводе столько не нужно, но заводы-то постоянно новые строятся. Люди переезжают. Не все, но многие. Ведь переезжают они с серьезным таким повышением в получаемых благах. Опять же, в ВЗУ можно перейти, других учить. Сейчас почти при каждом заводе ВЗУ организованы. Иначе где новых-то рабочих брать? А НТК рабочих сам выращивает, и не только для себя. Например, у товарища Тивасина 3/4 новых рабочих обучались в училищах НТК. Тогда непонятно, почему на заводах НТК производительность труда настолько выше. Вы считаете, что товарищ Тивасин не дорабатывает где-то? Мое личное мнение заключается в том, что Аванести Вадрасович вообще один из лучших наркомов в стране. А насчет производительности в НТК же себе забирают все же лучших выпускников училищ. Дайте Тивасину право строить такое же качественное жилье, тратить больше денег из бюджета наркомата на медицину, на детские учреждения, на культуру ту же, и эти лучшие уже смогут выбирать, куда им идти работать. А сейчас, если им предлагают работу на заводах НТК, они даже не раздумывают. Да и по любым другим отраслям ситуация такая же, просто Тивасин все же действительно дело знает. А раз знает, то не боится внедрять что-то новое. Он результаты этого нового в состоянии заранее просчитать, как и потенциальные проблемы при внедрении. Мы куда-то не туда в разговоре свернули. Хотя ты иногда и говоришь интересные вещи, но идеи твои страна пока реализовать не может полностью. Согласна, вот я и реализую пока то, что могу. На самом деле даже это не я реализую, народ сам прекрасно понимает, что ему нужно, а я разве что помогаю этому народу делать что следует финансово в основном. Но в первую очередь, конечно, помогаю тем, кто оборону страны крепит, и здесь уже помощь стараюсь оказать химическую. Те же порохоспециальные, взрывчатки разные. Это я люблю придумывать. Не потому, что люблю людей убивать, а потому, что это поможет стране людей живыми сохранить. А люди – главная ценность государства. А ты можешь не лозунгами, а нормальными словами говорить? Ладно, иди уже, а с Иваном Федоровичем я поговорю насчет детских садов и культуры. Но если ему и от тебя помощь понадобится, разве что советом. Он сам мальчик уже большой, головой думать неплохо умеет. Если ему просто показать, что его инициативы страна поддерживает, то лет через 5 СССР в металлургии весь мир обгонит. Ты лучше лозунги свои на бумажке напиши и, когда приходить ко мне будешь, их сразу по стенам развешивай. А то я без наглядной агитации что-то не соображу, чем заниматься-то надо. Иди уже, зараза. На состоявшемся в начале января 35 года заседании комиссии НТК присутствовал Лаврентий Павлович, поскольку рассматриваемый вопрос напрямую касался безопасности государства. И после окончания заседания комиссии он задал Вере простой вопрос. А зачем? У нас сейчас в двух конструкторских бюро люди разрабатывают аналогичные системы. А я что, против? Пусть разрабатывают. Может быть, что-то дельное и придумают. Но может быть и не придумают. А Ил-60 все же лучший зенитный автомат в мире на сегодняшний день. Но под него придется запускать в производство абсолютно новый патрон. Придется. Но новый патрон придется в любом случае производить. Не этот, так другой какой-то. Так зачем нам тратить умы наших талантливых людей на придумывание чего-то нового, если и старое вполне нас удовлетворяет? А вот военспецы говорят, что мощность снаряда, то есть они говорят, что для зенитки мощность избыточна, а для наземного применения наоборот, недостаточно. Врут. Это с чего это ты так уверенно говоришь-то? Лаврентий Павлович от возмущения аж на фальцет сорвался. Говорю уверенно потому, что военспецы просто не знают, какие именно снаряды будут делаться для этой пушки, и врут не по злому умыслу, а по необразованности. Но я им про новый снаряд говорить не буду, от них все у буржуи мгновенно утечет. А вам вот скажу, чтобы вы на меня больше бочку не катили. Пункт первый. В гильзу будет сыпаться новый порох, причем порох, специально под эту пушку разработанный. То есть как это порох под пушку, то есть этот порох будет гореть ровно столько, сколько снаряд будет внутри ствола двигаться. И только за счет этого скорость снаряда поднимется с 850 метров в секунду до почти 1100. И целиться из пушки получится не на 7 километров максимум, а практически на 9, но это лишь начало. Пункт второй. Сам снаряд будет делаться из лантонированной стали с тонкостенным стаканом внутри из лантонированного чугуна. Да, технология очень непростая, зато снаряд полегчает аж на 120 граммов, то есть в прежнем габарите полегчал бы, но мы его еще и удлинили, и осколков при взрыве получится в полтора раза больше. А по осколкам, взрывчатка в снаряде тоже будет новенькой, специально под эту пушку разработанной. Вот видите, вы уже и сами поняли. Да, только не под эту конкретную пушку, а под составной снаряд из лантонированных металлов. И взрывчатки этой, между прочим, на треть более мощной, чем ТОЛ, в снаряд поместится не 9 граммов, как в снаряд от 45-ки, а уже больше 12. То есть снаряд будет меньше, а мощность его станет больше, вот именно. А теперь про собственно пушку. Ведь эти мальчики полтора года не в носу ковырялись, и сопли по столу не размазывали, я помню. Поконкретнее, пожалуйста. У шведа ствол перегревается еще до того, как они выпустят сотню снарядов подряд, а у нашей снаряд вместе с горячими пороховыми газами в стволе будет находиться в полтора раза меньше времени, да еще ствол более тонкий, так что гарантированно 200 выстрелов очередью он выдержит. Это как ствол тонкий, там же давление в стволе при выстреле. Во-первых, давление в стволе меньше, чем у шведского оригинала получится. Порох медленнее горит, давление в стволе вообще при выстреле не падает, а нарастает, и максимум как раз в момент покидания снарядом стволом получается, и этот максимум больше, чем при покидании ствола в шведской пушке, но все равно меньше шведского максимума. Там скорость больше покрытием обеспечивается, ствол изнутри перохромом покрывается, то есть раствором карбида хрома в хроме, конечно, он обходится почти втрое дороже традиционного, там химия очень непростая, да и перохромные установки сильно недешевые получаются. А вот это уже неправильно, про деньги забывать все же не стоит, это правильно. У Бафорса ствол выдерживает до 4000 выстрелов, а наш уже минимум 10000. Для автоматов живучесть ствола очень важна, так что все равно даже по деньгам ствол этот окупается, а уж в боевых условиях. Вот знаю же, что про химию с тобой спорить бесполезно, а все равно не могу удержаться. А где мы эти орудия делать будем? Ведь в НТК оружейных заводов нет. Я спрашиваю, потому что там наверняка какие-то твои секретные технологии будут. Нужно о сохранении гостайны позаботиться. Вы все буквально на лету схватываете. А насчет сохранения тайны нужно просто новый завод построить, а возможно, что и не один. Если вас интересует мое мнение, не интересует. Артиллерийский завод я бы поставила в поселке Веселый, это километрах в 10 от Лесогорска. Глушь, тайга, туда хрен доберешься. И снова спрошу, зачем? В Братске поблизости металлургический завод, опять же Лесогорск с боеприпасами. Смета есть, зачем вам-то? НТК займется. А деньги ты для НТК изыщешь, я правильно понял? Нет, изыскивать будет товарищ Тихонов. У него работа такая, а я своей работой заниматься буду. Новый порох придумывать. А хотя бы, я порохами много лет занималась, сейчас у нас лучше меня их никто придумать не сможет. Ага, ты как курица. Один, два, много даже хуже курицы. А кроме порохов чем заниматься собираешься? Что-то физиономия у тебя больно хитрая. Не хитрая, а задумчивая. Сделать-то нужно очень много чего, а времени на все не хватает. Вот и думаю, чем бы заняться. Начну тогда с чего попроще, да и погодка явно намекает, что сейчас важнее. Я вам еще нужна, ты всем всегда нужна, про пушки эти я понял, с Валентином по секретности я без тебя поговорю. Вечером не зайдешь, Нина обещала что-то новенькое на ужин приготовить. А если я задержусь, то скажи ей, чтобы начинали меня не дожидаясь. Могу сильно на работе задержаться. Аня Филиппова с волнением ждала результата натурных испытаний нового изобретения. То есть изобретение было не совсем ее, но всю разработку технологии серийного производства изделия Вера Андреевна поручила ей, и теперь оставалось лишь дождаться официального заключения о пользе изделия от начальника полигона. Откровенно говоря, Митрофан Иванович был не очень доволен тем, что испытания поручили именно ему, но уже на следующий день после приезда Ани на полигон он, лично испытав химическую грелку в 40-градусный мороз, лишь поинтересовался, а поменьше ее сделать можно, ну, чтобы в сапоги тоже запихнуть, а то ноги-то мерзнут, и даже в валенках. Стельки грелки мы тоже изготовили, я привезла их примерно 100 штук, только стелька получилась толстая, тут сапог потребуется на пару размеров больше. Ну, сапог побольше мы найдем, где ваши стельки? Изобретение внешне было совсем простым, ведь каждому химику известно, что окисление железа – реакция экзотермическая. А вот придумать, как эту реакцию сделать еще и достаточно быстрой, чтобы выделяющееся тепло человек всерьез почувствовать мог, тоже для химика задачка не их сложных. Но вот додуматься, что это может кому-то понадобиться и принести заметную пользу. Все же недаром старуху в университете называли выдающимся внедренцем. Она с какой-то удивительной легкостью определяла, как какая-то совершенно химическая реакция будет где-то использоваться. Но именно она, Анна Григорьевна Филиппова, придумала, ну да, по заданию придумала, как в больших количествах изготавливать железный песок, потратила много времени и сил на то, чтобы подобрать параметры этого песка так, чтобы грелка работала долго и не нагревалась больше, чем до 80 градусов. Еще ее группа довольно много сил потратила на разработку подходящей и дешевой упаковки для реакционной смеси. И вот теперь Митрофан Иванович вошел в комнату, где Аня сидела в ожидании заключения, смахнула ини, густо осевшие на меховые уши шапки. «Девушка, идемте в штаб, там сейчас заключение уже печатают, я его подпишу, то есть рекомендую к принятию на вооружение этих ваших грелок. Но, я знаю, бюрократия у нас, дело довольно долгое, а нельзя ли как-то с вами отдельно договориться о поставке ваших грелок на полигон уже сейчас? Мы, конечно, вашему институту их оплатим, даже по опытной цене оплатим, но не хотелось бы ждать еще пару месяцев, а у нас, сами видели, бойцы почти все время в поле находятся. Нам бы хоть сколько бы этих грелок получить. Можно, конечно можно. Вы только напишите, сколько вам нужно. У меня у нас уже производство налажено, мы сделаем сколько потребуется. Старуха сказала, что нужно сразу производство на пару миллионов в год закладывать, и мы уже полсотни тысяч, я больших имею в виду, полукилограммовых, можем за месяц изготовить. Маленьких, 200-граммовых поменьше, 1010 всего. Станки только налаживаются еще, а вот со стельками. Вы все же напишите, сколько вам нужно, может и для них нам станки сделают быстро. А с оплатой полигон же войск КГБ, вы только накладные подписывайте, а НТК с КГБ по оплате потом все вопросы закроет. А вы, гляжу, сами со своими грелками ходите? Поинтересовался Митрофан Иванович у семенящей рядом с ним девушки. Такой мороз, а пальтишко у вас легонькое, ну да зато очень теплое. Такие в другой лаборатории делают, я только не знаю где. Тут материал называют искусственным гагачьим пухом, и я сейчас тоже вроде как испытателем для них работаю. Но сколько это стоит и когда его будут производить в больших объемах, я не знаю. Но будут, наверняка будут. Валентин Ильич говорил, что старуха не придумывает ничего, что людям не потребуется. А если людям это нужно, то мы это сделаем. Глава 8. Грелки для красноармейцев. Вера, конечно, не сама придумала, а в прошлой жизни она даже была знакома с одной из двух женщин, разработавших это чудо, и теперь ее нашла. Что было не очень-то и трудно, Вере удалось вспомнить, где эта женщина училась, и вытащила ее в НТК буквально на выходе из института. Правда, в прошлой жизни в пакет грелки клали чугунную крошку, а сейчас Аня разработала довольно простой метод получения железной крошки из гранулированной болотной руды, в больших количествах добываемой под Тулой, прямым восстановлением железа с помощью газа. Однако это было лишь способом немного удешевить производство. Испытания этого немудреного прибора прошли на полигоне Капустин-Яр с большим успехом, так что товарищ Тихонов Ане даже орден выбил, а то, что очень нужная армии приспособа появилась на 3 года раньше, да еще в массовых объемах, стало еще одним, хотя и небольшим, но довольно важным элементом в деле укрепления боеспособности Красной Армии, которую очень много людей повышали, не щадя силы и времени.